Глава десятая. Ну и Артемыч щепкой ковырял грязные ногти. Какой план-то? Все просто, затаенно хмыкнул Николай Николаевич. Ворон думает, что он умнее нас. Мы ему докажем обратное. Оставим ему задачку по математике. Из пункта А вылетел ворон, а из пункта Б пуля. Когда и где они встретятся? Нет. Сделаем вид, что все ушли. На самом деле оставим засаду. Дядя не отреагировал на шутку охотника. «Уйдем вместе, а потом кто-то подползет к дому?» Витя потянул с себя свитер. Из-под него пахнуло теплой влажностью. «Нет, так он заметит. Не дурак все-таки». Артемыч цокнул. Ему не нравились подобные слова. Он считал безумием говорить об уме ворона, однако, не зная, как возразить, молчал. «Нужно сделать чучело», — продолжал Николай Николаевич. «Чего?» — не понял Артемыч. Чучело такое, чтобы на тебя походило. Ну, руками, ногами и башкой. Полегче, усмехнулся Артемыч. Ты останешься дома, а мы выйдем с чучелом. Надо будет твоему чучелу объяснить, где мои капканы. Глядишь, больше меня наловит. Нет. Ворон увидит, что в лес пошли четыре человека, и довольно подлетит к мясу. А тут бац! Артемыч, подражая Николаю Николаевичу, хлопнул ладонью по столу, до того громко, что напугал тамгу. «Именно так!» — кивнул Николай Николаевич и тихо повторил. «А тут бац!» «Ну, ты придумал!» — рассмеялся Витя. «Если прилетит, будет потом байка на много лет. Прилетит, никуда не денется». Задуманный трюк с чучелом развеселил охотников. Не спали до поздней ночи. Пили чай, громко говорили, смеялись. Охотничье зимовье давно не слышало такого задора. Тамга, взволнованная людским весельем, косилась на хозяина его друзей и долго зевала теплой пастью. Перед сном сделали кукольного охотника из рваной тужурки, трех подушек, тренировочных штанов, ушанки и запасных ботинок Артемыча. Эти пришлось бегать в темноту за ветками для рук и ног. Думали прикрепить к чучелу лыжи, а потом сообразили, что так оно будет неудобным в управлении. Дима наблюдал за всем с интересом. Но своей помощи не предлагал, ему даже не хотелось участвовать в поимке ворона, пусть даже таким необычным способом. Неделю назад он бы посчитал эту историю восхитительной и заранее подготовил бы рассказ для папы и Сашки. Впрочем, он и сейчас был готов повеселить их подобной байкой, надеясь, что в дураках, несмотря на все ухищрения, останутся сами охотники. «Глупость!» — засыпая, пробурчал Артемыч, однако улыбнулся, предчувствуя, с какой радостью завтра расскажет о единственном верном выстреле. Ночью в тайге покойно, безветренно. Луна, затерянная в облаках, не тревожила мрак ни единым просветом. Витя долго не мог уснуть. Дважды выходил курить. Растягивал каждый шаг, опасался разбудить Николая Николаевича. Неуверенно дергал ручку двери, потом, съежившись, стоял в бушлате нараспашку, торопливо затягивался. На морозе сигарета курилась мерзко. Вернувшись в зимовье, охотник все так же неспешно, боязливо налил себе остатки чая, едва теплого. Пил безмолвно, шептал губами, чуть переиначив на свой лад, прежде любимого Фета, убаюкивал себя. Непогода, холод, куришь, куришь, все как будто мало. Хоть читал бы, только чтение подвигается так вяло. Серый день ползет лениво и болтают нестерпимо, на стене часы стенные, языком неутомимо. Сердце стынет понемногу, и у жаркого камина лезет в голову больную все такая чертовщина. Над дымящимся стаканом остывающего чаю, слава богу, понемногу, будто вечер, засыпаю. Хотел выкурить еще одну сигарету, но услышал, как ворочается Николай Николаевич. Испугался и поторопился лечь в койку. Закрыл глаза. Увидел Аню, свою первую жену. Вспомнил тот год, когда все случилось. На трассе, на Слюдянке, 49-й километр. И стоны, и крик. Его Ванька был бы сейчас таким же, как Дима. Но остался, как был, трехлетним. На осколках битого стекла, на искореженном металле. И Витя совсем бы пропал, но Артемыч спас его. Тогда впервые сводил на охоту, показал, как ставить селки, научил читать звериные тропки, увлек новой пустой жизнью. Сердце стынет понемногу. Витя глубоко с дрожью вздохнул, широко открытым ртом, упирая дыханием в небо, чтобы не шуметь, чтобы никого не разбудить. и услышал мелодию, ноктюрн, который играл тем вечером, вернувшись из больницы. 9-й ноктюрн Шопена играл для жены, для сына, которых уже не было. Руки свободны, пальцы неспешно идут по клавишам. Нежная поволока прозрачной мелодии, ярко-синие переливы, сферы сизого, пурпурного и красного, вспоминая друзей, которые так и не стали его друзьями, возлюбленных, которых он так и не полюбил, братьев, которых не узнал, вспоминая свое одиночество, плакал, уверенный, что с последними затихающими звуками фортепиано оборвется его жизнь. Плакал сейчас, засыпая в затерянном среди лесов зимовья, но плакал уже холодно и скупо. К утру небо совсем разъяснилось, обещался студеный, но светлый день. Дядя сказал, что чучело понесет Дима. Первым порывом юноши было отказаться от предложенной роли. Но он тут же смекнул, что, оставшись в стороне, не сможет подсобить ворону. А так будет дергать чучело и наклонять, во всем выдавать неестественного движения. Хорошо вообще уронить его в снег. Но Дима знал, что на подобный саботаж не решится. «Выше!» — прошептал племяннику Николай Николаевич. Дима длинными палками удерживал за собой чучело. Тонкие ноги болтались, можно было заподозрить подлинность человеческого шага. Ведь и грустно посмеялся в соседстве с таким спутником, и жутя обращался к нему с вопросами, притворно ударяя этого по плечу. Тамга обнюхала незнакомца и даже гавкала ему, а так и вскоре убежала вперед и уже в привычном направлении. Отойдя от прогалины на 2 километра, охотники разобрали чучело, вложили его в мешок и поставили под лестницей. Как-то так, само собой, без слов, получилось, что Дима вновь пошел с Витей. Он был этому рад. Опасался, что дядя заставит его стрелять, но в то же время обижался на Николая Николаевича. Тот совсем забыл племянника. Должно быть, счел его непригодным к охоте, да и видел, что юноша не очень-то стремится доказать обратное. Как бы то ни было, Дима пожелал дяде пустых выстрелов и заскользил вслед за Витей. Для Артемыча повторилось молчаливое ожидание. Все было так же, как в прошлый раз. Единственным разнообразием стала книга. Та самая, которую нашел Витя. Но книга оказалась на удивление скучной. Как ее Витя читал? Извращенец. Артемыч на силу пробирался от абзаца к абзацу. Надеялся, что повествование хоть как-то его увлечет. Крупные зимние облака проносились над твоей головой. В сторону океана. Попеременно то закрывая, то открывая холодные зимние звезды. А ветер так леденил воздух, что я, выйдя из дому, не испытывал особой охоты втягивать его в легкие. «Муть какая-то!» — прошептал Артемыч и отложил книгу. «Зачем вообще все это? Вышел на улицу, вот тебе и мороз. Дыши на здоровье. Чего писать об этом? Ну, писать ладно. А читать? Зачем читать про зимний воздух, если можно им дышать? Тупость! Подозревая, что ворон не будет рисковать, не прилетит в первые же минуты, охотник позволил себе поискать в тумбе книжку поинтереснее. Выбирать приходилось наугад. Ни обложек, ни первых страниц здешних томов не было. Их сюда привез Николай Николаевич. И думал он, конечно, не о чтении, а про туалетную бумагу, которая может кончиться в самый неподходящий момент. Артемыч усмехнулся, вспомнив, что в своем селе долгие годы ходил в туалет как в библиотеку, обязательно прочитывал страницу, прежде чем смять и пустить на важное дело. Его к этому приучила мать, хотела, чтобы сын был образованным и начитанным. Вторая книга была такой же глупой, но по меньшей мере смешной. «Я твоя любовница, Алео, и в этом весь мой позор. Мне бы следовало скорее умереть, чем вверять такому благородному сердцу, как твое обладание сердцем, в котором все уже почти угасло». Артемыч давился смехом до слез. Спроси его кто-нибудь, он бы не смог объяснить своей веселости. Но чем более напыщенными были слова, тем сложнее было сдерживать смех. Пришлось отложить книгу, а то ворон услышал бы его стоны. Охотник решил вечером повеселить Николая Николаевича цитатками, даже заготовил шутку о том, как они без туалетной бумаги вынуждены подтираться любовными сценами. Развлечь себя чтением не получилось, пришлось караулить в скуке. К 2 часам о себе напомнил завтрак. Выйти наружу Артемыч не мог, а воспользоваться ведром не захотел. Пришлось тихо ругаясь терпеть. Чёртова птица! Охотник предчувствовал, что и сегодня зазря просидит в засаде. Может, подсыпать в мясо яд, думал он, переминал в ладони патрон. Пускай травится. Да где ж здесь яду возьмешь? Да и все мясо, что ли, травить, много чести. В бездвижности утомились руки и спина, хотелось бегать, колоть дрова, что угодно, лишь бы не сидеть попусту на твердом табурете. Живот потяжелел, напрягался неприятными позывами. Артемыч цокал, вздыхал, вычесывал руки, поглядывал на пустое ведро, опять пробовал читать книгу, однако вскоре смял ее и бросил на кровать. Дима тем временем обедал у костра с Витей. Ему по-прежнему было неловко из-за того, что он рассказал всем о бычках в Зольнике. Сейчас он понимал, что это было глупо, ведь и ворону было бы лучше, если бы в засаде продолжал сидеть именно Витя. Надеясь как-то сгладить свою вину перед охотником, Дима стал расспрашивать его о тайге, о населявших ее зверях. Витя оживился и, ни в чем не выдавая обиды, отвечал. Затем рассказывал же без всяких вопросов по собственному желанию. Описал, как загнанная пума ложится на спину и выставляет лапы. «Можно подумать, она сдалась, бери ее тепленькую, но как бы не так». Пума, когда на спине, опаснее всего. Собака на нее кидается, она ей когтями живот вспарывает, за раз потрошит все кишки. Такую только стрелять. И то потом надо ждать, пока совсем издохнет, а при смерти человека задерет. Кошка. Ты знал, что у домашних котов главное оружие — удары задними лапами? Дима качнул головой. Витя увлеченно рассказывал о том, как скрадывать осторожную лису, как привлекать ее, подражая крикам раненого зайца, как по снегу выслеживать Сахатова, как по чернотропу искать соболя. Хорошо, если зверь глуповатый. Этим можно пользоваться. Вот тарбаган. Кто? — не понял Дима. Тарбаган. Ну, суслик. То есть не суслик, а как его? Сурок. Черношапочный сурок. А-а-а, — кивнул Дима, все равно не очень понимая, о ком идет речь. Он пугливый, осторожный, но глупый до одури. Медведь, когда за ним охотится, так все норы разрывает, а человеку проще. Артемыч рассказывал, как он на палку вешал шапку из тарбаганьего меха и прятался. Черношапочник выйдет из норы и смотрит. Витя приподнял к груди руки, вытянул шею, изобразил сурка. — Чего там такое? — думает. — Это его сородич висит. Витя хмыкнул. — Так и стоит, зачарованный. Все вглядывается в шапку, не может понять, глупый, и смотрит до того увлеченно, что не слышит даже, как к нему сзади подходит. Чуть ли не вплотную стреляют. Помолчав, Витя повторил. Да, все смотрит на шапку, как в гипнозе. Диме не понравились эти истории. Он отвел взгляд, надеясь, что охотник замолчит и больше не будет рассказывать о промысле. Напрасно он задумал это примирение. Дима никогда не видел ни пум, ни тарбаганов, но ему было жалко их. Выходя из обеденного привала, он опять подумал об этом удивительном противоречии. Витя, Артемыч, Николай Николаевич так хорошо знали природу, повадки животных, но, без сожаления, убивали всех, кто встречался им на пути. Наверное, они тоже, по-своему, любят природу, но любят для себя, как машину или дом. Сама по себе природа их не интересует, для них она чудесный интерьер. Но если не интерьер, может, слово не самое удачное, а оформление мира вокруг. Им нравится, когда мир оформлен в горы, деревья, птиц, животных. Им приятно гулять по такому миру. Не более того, главное для них остается человек. Горы они любят как стены, деревья как шкафы, зверей как вазы, украшения, статуэтки. Считают их красивыми, любуются. А при необходимости используют. Сдирают мех, выщипывают перья, режут на куски мяса. Наверное, они также и других людей любят. Как красивый или просто удобный интерьер для своей жизни. Для них люди — заводные машинки, вызывающие эмоции, развлекающие болтовней. Если машинка сломалась, ее всегда можно заменить другой. Вот и вся любовь. Так и живут интерьеры друг для друга. Увлеченный такими мыслями, Дима порядочно отстал от Вити. Пришлось ускориться. Но мысли не успокаивались, словно ручей, давно искавший путь в сухую долину, наконец одолел непокорный кряж и весело опустился в заросшее русло. Теперь его ничто не могло укоротить. Дим опять замедлил ход. И решил, что рано или поздно нагонит охотника, и тому нужно было иногда устанавливать капканы. В спокойном шаге думал из просторней. Дядя Коля прав. Мама любит животных, жалеет бездомных кошек, собак, своих мышей, но при этом носит шубу из соболиного меха, ест свинину и говядину. Откуда это противоречие? Как его объяснить? Неужели мама любит природу для себя? Но тут ж дело не в интерьере, а в чем-то более сложном. Она любит животных, потому что они напоминают человека. Обнимает котят, как ребенка или игрушку, даже целует их. Но, конечно, никогда не подумает любить их по-животному, нюхать их под хвостом, вылизывать холку. Она воспринимает жизнь как комикс, пародию на жизнь человеческую, поэтому умиляется. Видит щенка беззащитным ребенком, поэтому оберегает. А вот щитомордником так не получится, вот его и не жалко. Кого не очеловечило, того и не любит. Точнее, даже относится к ним, как на самом деле относится к животным. Кто бы придумал написать сказку про таракана, гадюку или глиста? Нет, про муравья, удавы дождевого червя — это пожалуйста. Их очеловечили, они нравятся. У него нога, а ему домой. Это интересно. А какой-нибудь щитомордник — бездушная глупая тварь. Он тоже живой, но не такой милый и забавный. Мама думает, что любит животных, а на деле любит в них все то, что ей напоминает о человеке, потому что по-настоящему человек любит только себя и восхищается только собой. А если восхищается чем-то другим, например, законами физики, так это на самом деле он восхищается тем, что ему хватило ума этот закон сформулировать и оценить. Он восхищается собой, якобы восхищающимся чем-то другим. О, как закрутил! Дима усмехнулся и с сомнением посмотрел вперед на Витину лыжню. С подобными мыслями можно было потерять путик, изобрести в такую чащу, из которой до вечера не выберешься. Это значит, ничего удивительного в том, что мама с удовольствием ест куриные бедрышки, а потом переживает, когда в мультике у цыплят убивают маму, и они плачут над ее трупиком, пищат от голода и страха. Ест она простую курицу. Все, как говорил Артемыч. Победитель съедает побежденного. Мы победили в природе, теперь едим своих рабов, свиней, коров, куриц, а плачет о человеке, о его страданиях, которые видит в животных. Да, Дима с грустью качнул головой. Он начал уставать от неожиданного потока мыслей. Первоначальная радость сменилась тяжестью, какой-то пронизывающей прежде незнакомой грустью. А те, кто не любит людей и живет с собачками и кошками, на самом деле, так же, как и все, любят только человека. Тоскует о нем, тоскует о здоровом общении, потому что сам в чем-то сломался, разучился быть полноценным человеком, ну или разочаровался в тех, кто его окружает, и по слабости прячется в своем театре, где на каждую собачку повесил маску человека, точнее, его упрощенной копии. Ведь не лает же он с ними, а разговаривает. Общается как с человеком и больше всего умиляется, если собаке или попугаю удается сказать что-то понятное, похожее на человеческую речь. А я? Я люблю животных? Если люблю, то какой любовью? На это Дима уж не мог ответить, он слишком утомился. Мысли стали уныло повторять друг друга, уносили прочь к путанным воспоминаниям и, наконец, затихли. Нужно было догонять Витю. Зимой Дима опять возвратился не в духе. Впрочем, там его ждала радостная весть. Ворон не прилетел. Артемыч, как и Витя, потерял два промысловых дня. Чучело не помогло. Охотники опять остались в дураках.